264 гуру. Великое ожидание продолжается. Начинается его завершающий период. В готовности духа надо прибыть, отложив на второй план все личные построения и дела владыки, поставив прежде и превыше всего.